никак не могла бы проникнуть в печать. Когда же, по случаю западных происшествий, вспоминал Балосогло, весь литературно-либеральный город прекратил по домам положенные дни, один Петрашевский немало не поколебался принимать у себя своих друзей и коротких знакомых. Это обстоятельство, признаюсь, привязало меня к человеку навеки. 1 мая к Петрашевскому явилась компания друзей. Дуров, Пальм, Щелков и преподаватель статистики Ястержемпский. Пили у него чай, и, благо день выдался ясным и теплым, вместе отправились на традиционные для тогдашнего Петербурга гулянье в Екатеринговский парк. В России весной этого года началась эпидемия холеры. В первых числах июня она добралась до Петербурга, повеяла смертным дыханием. Город был охвачен тревогой и страхом. Заболела Анисья Алексеевна. Сын, недавно произведенный в поручики, должен был оставить ее и направиться с полком в пригородный лагерь в Красном Селе. На третий день по приходе в лагерь, пишет Александр Пальм, я получил известие, что она весьма ненадежна. Я приехал и застал мою добрую, незабвенную матушку при последних минутах жизни. Похоронив мать, он вернулся в лагерь полка. По улицам Петербурга в угрожающем множестве тянулись погребальные дроги. От холеры в городе умирало до 500 человек в день. Эпидемия распространилась по многим российским губерниям. Жертвы ее по стране исчислялись десятками тысяч. А в июльской книжке «Отечественных записок» печатала статья редактора журнала Краевского «Россия и Западная Европа в настоящую минуту». Напуганный арестом и высылкой Салтыкова, Краевский написал, что в России видно только счастливое настоящее и можно предсказывать долгую счастливую будущность. «Россия», — патетически восклицал автор статьи, — «цвети и красуйся под сенью своих самодержавных монархов». В Красносельском военном лагере, как пишет историк егерского полка, были приняты все меры предосторожности от холеры. Приказано производить учения неутомительные, вне учений занимать солдат разными играми, утром давать сбитень, а с пищей употреблять перец. Однако, несмотря на сбитень и перец, от холеры в полку умерло около 60 солдат и один офицер. Для офицеров лагерные учения были неутомительные не только в холерное лето 48-го года. Из воспоминаний Пальма узнаем. Офицеры были избавлены даже от необходимых военному физических упражнений. В стрельбе в цель обучались только нижние чины, офицеры же никогда. Нижние чины в строю на учениях обыкновенно подвергались огулам, весь батальон, вся рота, самой отборной ругани, какому-то виртуозному сквернословию, изрыгая которое один генерал часто прибавлял, исключая господ офицеров. До конца июля пробыли в Красном Селе. К этому времени эпидемия холеры в городе пошла на убыль. Затем лагерь полка перевели в Парголово, пригородную деревню к северу от Петербурга. В то лето на даче в Парголове жил Петрашевский. Один из батальонных командиров егерского полка, Петр Степанов, оставил воспоминания за подписью «Старый егерь». В них есть такой эпизод. Однажды в Парголове несколько офицеров сидели на лавочке. И тут проходят по улице два человека в партикулярных платьях, поношенных, нещеголеватых, в измятых шляпах. Поручик Пальм с ними раскланялся. У него спросили, кто эти субъекты. Он отвечал: Петрашевский и НН, не помню имени, здешние коммунисты. Вряд ли мемуарист точен в передаче слов Пальмы. Как коммунисты? Да, в Петербурге есть небольшой кружок людей, вникающих в учение коммунистов. Они собираются в назначенные дни, толкуют. О том, о сём и больше ни о чем, перебил его кто-то. Нет, о материях важных, отвечал Пальм, улыбаясь. Говорят о выработанных коммунизмом истинах и обсуждают применимость их к народам. На этот раз разговор на этом остановился —